Искусство обращения человека к созерцанию идей. Эйдосов. Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения. Каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека? Это вовсе не значит вложить в него способность видеть, она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо приложить силы. Видимо, так. Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела. В самом деле, у человека сперва их может и не быть. Они развиваются позднее путем упражнений и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения. Она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезный и пригодный, то непригодный и даже вредный. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и чем острее они видят, тем больше совершают зла. Конечно, я это замечал. Однако, если сразу же, еще в детстве, пресечь природные наклонности такой натуры, которые словно свинцовые грузила влекут ее к чревоугодию, лакомству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор. Это естественно.